Глава 15. Корабль-змея. Белый змей либо мрачно молчал, либо злобно язвил, никому не давая пощады. Его спрашивали, как зовут, но он не говорил имени. «Имена, — сказал он, — умирающим червям ни к чему». Когда же Теллер пристал к нему, добиваясь ответа, Белый в конце концов рявкнул: «Падаль! Называй меня падаль! Так и тебя самого очень скоро будут называть те, кто тебя переживет. Все мы гнием заживо, мы мертвая плоть, которая зачем-то еще дышит. Зови меня, падаль, а я каждому буду отвечать, чего тебе труп». Сам он именно так и стал обращаться к тем из клубка, кто с ним заговаривал. Ничего смертельного, но раздражение немалое, и притом каждодневное. Сесурия как-то сказал даже, не надо, мол, было нам с ним встречаться, и уж подавно выпытывать у него о той, кто помнит. Белому невозможно было доверять. Он крал пищу у тех, кому удавалось схватить что-нибудь съедобное. Его любимой уловкой было тихонько подкрасться к удачливому охотнику, да и цапнуть сзади, либо неожиданно ударить хвостом так, чтобы тот от испуга и неожиданности разжал челюсти. Добыча при этом выпадала, он подхватывал ее и поедал сам. Зато он не считал нужным следить за собственным ядом для оглушения рыбы и вольно испускал его из гривы, когда все устраивались на ночлег. И это при том, что спал он в самой середине клубка. Там было место вожака, а Молкин считал необходимым по ночам придерживать Белого, чтобы тот не попытался удрать. Днем же Белый вел клубок за собой. И уж, конечно, не упускал ни единого случая поиздеваться. Он либо плелся, как полудохлый, подолгу пробуя воду различных течений и во всеуслышание недоумевая, куда это все плывут, либо мчался так, словно желал всех загнать насмерть и слушать не желал никаких просьб об отдыхе. Молкин повсюду следовал за ним, как тень, но даже ему это давалось трудом. Дня не проходило без того, чтобы падаль, так и вправду прозвали Белого, не оскорблял вожака, подзуживая его на убийство. Все шло в ход, от оскорбительных поз до разлития ядов. Будь на месте Молкина Шривер, она давным-давно придушила бы негодника. Однако Молкин недаром был вожаком. Он не давал воли ярости даже тогда, когда несчастное создание принималось вслух издеваться над его великой мечтой. Он лишь с силой бил хвостом, а золото ложных глаз разгоралось, как утреннее солнце над морем. Белого он не только не трогал, но даже не пробовал ему пригрозить. Называвший себя падалью, слишком страстно стремился к смерти. Его только обрадовали бы угрозы. За это великодушие падаль платил ему самой черной неблагодарностью. Он упорно не желал делиться воспоминаниями, что подарило ему так, кто помнит. Когда клубок устраивался на ночлег, и змеи сцеплялись хвостами, прижимаясь вплотную, среди них обязательно начинались беседы. В этих беседах всплывали и становились общим достоянием крохи драконьей памяти. Что ускользало у одного, дополнял другой, третий. Случалось, что кто-то называл какое-то имя, ни с чем для него не связанное. Но с другого конца клубка тотчас откликался голос, раздражавшийся целым водопадом историй. Так они ткали, пусть дырявый, лысый и выцветший, но все же ковер. И лишь падаль никогда не принимал участия в вечерних беседах. Он всегда молчал и лишь усмехался с видом собственного превосходства, наблюдая, как остальные мучительно трудятся над разбитой мозаикой, пытаясь воссоздать ее по уцелевшим обломкам. Казалось, он-то знал все, но поделиться ни почем не желал. И Шривер каждый без исключения вечер готова была его растерзать. Однажды разговор зашел о землях далекого юга. Один из змеев припомнил великую сухую пустошь, где не было никакой крупной дичи. «Два дня полета понадобилось, чтобы ее пересечь», — утверждал Теллер. «И еще я припоминаю, что когда спускаешься на тамошний песок, можно обжечь лапы, такой он горячий. На нем нельзя стоять, поэтому приходилось закапываться», — взволнованно подхватил другой змей. «Да чего же, помнится, раздражал меня скрипучий песок под когтями и в каждой складочке шкуры, но куда денешься? Сперва я пытался садиться на песок плавно, потом понял, что надо делать не так, Надо, наоборот, довольно круто врезаться в него, чтобы сразу разметать горячий верхний слой и погрузить лапы в более прохладный. Правда, прохладным его можно было назвать весьма относительно. Воображением Шривер завладел чувственный образ колючего песка в складочках ее шкуры. Она не только в яви ощутила горячий песок, даже во рту появился горьковатый привкус, свойственный тем пустынным местам. Она пожевала челюстями, припоминая его, и торжественно оповестила собравшихся: «Прикрывайте ноздри, а то пыль налетит». Но дело того стоило, — в восторге протрубил еще один змей. Потому что если вытерпеть жару и пересечь область синеватых песков, перед глазами откроется... Откроется... Что? Шривер так ясно помнила великое предвкушение. Пески были сперва золотыми, потом начинали отливать голубизной. И ты знал, что почти добрался до цели, потому что за голубыми песками лежало нечто, ради чего не жаль было изнурять себя тяготами длительного голодного перелета и сражаться с песчаными бурями. Что же? Почему они дружно припоминали жару и чесотку, но не могли вызвать в памяти вожделенную цель? «Погодите, погодите», — подал голос Белый, и все повернулись к нему. «Я знаю, что ожидало нас там, за песками, за голубыми песками». Да, там мы узрели поистине нечто прекрасное и удивительное. Там было много-премного, — он крутил головой, взгляд малиновых глаз обегал всех и каждого, чтобы удостовериться, весь клубок его слушал. И, наконец, Белый радостно завопил: «Дерьма! Наигромаднейшие кучи свежего, отменно вонючего, тепленького дерьма! И там-то мы провозгласили себя повелителями четырех стихий — земли, моря, небес и, главное, дерьма. Ой, как же мы торжествовали! Помню ясно, но прям как сейчас. Скажи-ка, Сесурия, труп, не правда ли именно эти воспоминания — суть ярчайшие, самые заветные, самые...» Чаша переполнилась. Оранжевая грива Сесурии встала дыбом. Он распахнул пасть и ринулся на оскорбителя. Молкин почти лениво перекатился навстречу, оказавшись между ними и оттерев Сесурию в сторону. Вожак есть вожак. На него Сесурия нипочем не позволил бы себе напасть. Остальные змеи шарахнулись кто куда, освобождая ему пространство, чтобы он мог без помех выплеснуть ярость. Его зеленые глаза метали молнии. «Почему, — протрубил он, — мы должны терпеть этого слизняка, зачатого в протухшей грязи? Он издевается не только над нами, но и над нашей мечтой. С какой стати нам верить, что он вправду ведет нас к той, кто помнит?» «Потому что он делает именно это», — ответил Молкин. Приоткрыв рот, он втянул талику морской воды и выбросил через жабры. «Ощути вкус, Сесурия. Усталость и обида притупили твои чувства. Обрати же внимание на вкус воды и скажи мне, что в нем?» Громадный синий змей послушно сделал то же, что и вожак, и не только он один, большинство самцов и самок клубка стали пробовать воду, в том числе Шривер. Сперва она ощущала только присутствие своих спутников, щедро сдобренное ядами, испускаемыми падалью, но потом этот тонкий аромат, который невозможно было спутать с чем-либо иным. Вода несла далекий след той, чья плоть была сущим сгустком воспоминаний. Шривер отчаянно заработала жабрами, вбирая, вбирая. В какой-то момент запах почти исчез, но потом вернулся и стал даже чуть сильнее, чем прежде. Теллар, изящный зеленый певец, стрелой взлетел вверх границы пустоплеса. Высунул голову в воздух, задрал ее к ночному небу и громко позвал. За Теллором кинулся весь клубок. Змеи мчались быстрее всплывающих пузырей, чтобы высунуть головы следом за певцом. Их голоса слились в один волнующий хор. Неожиданно появился Молкин. Он так спешил, что вылетел в воздух едва ли не на треть длины. «Тихо!» — приказал он, бухнувшись в воду и вынырнув снова. «Послушаем». Головы и выгнутые шеи клубка покачивались на пологих волнах. Высоко вверху плыла холодная зимняя луна, и распускались крохотные белые лепестки звезд. У всех змеев торчком стояли напряженные, полные яда гривы, должно быть, морская поверхность, казалась луне луговиной, полной ночных цветов. Какое-то мгновение змеи слышали только плеск воды и дыхание ветра. Но потом где-то вдали зазвучал голос невообразимой притягательности и чистоты. «Придите ко мне! Придите, и я помогу вам вспомнить себя! Придите к той, кто помнит, и ко всем вернется прошлое, а с ним каждый получит и будущее! Придите, придите!» Теллор затрубил, охваченный вдохновением и восторгом. «Тихо!» — сурово повторил Молкин. «А это еще что такое?» Ибо к первому голосу неожиданно присоединился второй. Этот новый голос был несколько странным. Ему недоставало протяжности и глубины, отчего и слова звучали довольно-таки необычно. Но кто бы она ни была, это вторая самка. Она эхом повторяла призыв той, кто помнит. «Придите ко мне, придите, вас ждет будущее и прошлое. Придите, и я поведу вас, я буду вас защищать. Придите и повинуйтесь моему слову, и я отведу вас домой. Вы снова встанете на крыло, вы снова взлетите». Все головы повернулись к Молкину. Все сверкающие глаза устремились на вожака. Его грива жесткой щетиной обрамляла горло. С каждой мясистой иглы капал яд. «Мы идем», — протрубил Молкин, впрочем, негромко, так, чтобы слышал только клубок, но не обладательница манящих голосов. «Мы идем, но с должной осторожностью. Происходит нечто непонятное. А нам уже случалось обманываться, и жестоко. Идемте же, все за мной». С этими словами он откинул громадную голову и во всю ширь распахнул челюсти, а золотые вереницы ложных глаз по бокам засверкали ярче звезд и луны. И на сей раз, когда он заговорил, его голос обладал такой мощью, что вода кругом задрожала. «Мы идем!» — проревел Молкин. «Мы идем за своей памятью!» И, погрузившись в воду, он рванулся вперед сквозь доброловище. Весь клубок понесся за ним. Белый змей задержался на поверхности и остался один. Шривер оглянулась, она по-прежнему не доверяла ему. «Дурачье, дурачье, дурачье!» — скорбно повторял падаль, обращаясь к ночному небу. «И я самый худший дурак!» — издал дикий крик и бросился догонять остальных. Та, кто помнит, оставила корабль, чтобы приветствовать собратьев. Молния уговаривала ее остаться, предлагая вместе встретить клубок, но она просто не смогла удержаться на месте. Ее жизненное предназначение плыло к ней, облеченное в плоть, и оттягивать эту встречу просто не было сил. Она пыталась напустить на себя должную величавость и вместе с тем отчаянно торопилась, и в результате движения ее искалеченного тела утрачивали последнюю ловкость. Она плыла неуклюже, рывками и совсем не так быстро, как ей бы хотелось. Как не соответствовало ее тело воспоминаниям о прежних таких встречах? Ей полагалось быть вдвое крупнее нынешнего. Она представала змеей-великаншей, вооруженной могучими мышцами и достаточным количеством ядов, чтобы без устали наделять клубок за клубком полной памятью о драконьем наследии. Но прочь все сомнения. Так или иначе, она отдаст им все, что у нее есть. Этого должно хватить, чтобы... Когда они сошлись достаточно близко, чтобы оценить яды друг дружки, она замерла, недвижно повиснув в толще воды и ожидая их приближения. Первым к ней подплыл вожак, могучий, покрытый шрамами змей, пламеневший золотом ложных глаз. Остальные рассыпались веером, все как один головами в ее сторону. Шумный беспорядок морских волн остался далеко вверху. Здесь было тихо, и змеи держались так неподвижно, как умеют только водные существа, выросшие в этой стихии. Сколько их! Очень скоро они сольются воедино, связанные наследной памятью своего рода. Та, кто помнит, раскрыла рот, обнажая зубы в ритуале приветствия, и стала потихоньку трясти гривой, пока длинные, полные яда шипы кругом ее шеи не развернулись во всем своем великолепии. Каждый шип выпрямился и теперь надувался, готовый выплеснуть яд. Она тщательно следила за собой, за работой своего тела. Ей предстояло не одну случайную змею пробуждать. Перед ней был целый клубок. «Молкин!» — Вождь клубка Муалкина приветствует ту, кто помнит, — назвался вожак. Взгляд его громадных медных глаз скользил по ее телу, неспособному как следует распрямиться. Он позволил им чуть померцать, это могло означать ужас и жалость, и взгляд снова сделался непроницаемым. В свою очередь он обнажил грозные клыки, она подалась вперед и чуть коснулась его зубов своими. Его грива сразу же напряглась, как и предписывал ритуал. Так, кто помнит, хорошо знала. Его клубок успел привыкнуть к ядам своего вожака, а потому окажется тем более восприимчив к ее ядам, если они должным образом сольются с ядами Муалкина. Без него у нее может даже и не получиться. Она чуть вдохнула своими токами в его разверстую пасть. Он глотнул. Она ожидала. Вот его глаза медленно замерцали, а по гриве пробежала радуга красок, окрашивая шипы то лиловым, то розовым. Та, кто помнит, дала ему время приспособиться, а потом почти томно принялась обвивать его длинное тело своим. Муалкин подчинился ей. Так тому и следовало быть. Она устроилась поудобнее, чувствуя, как слизь, покрывающая ее чешуи, смешивается с его слизью. Прикрыла глаза. Внутри ее тела шла бешеная работа. Оно отдавало все силы, извергая нужные соки. И вот, наконец, объятая экстазом воспоминаний, она сплела свою гриву с его гривой, и они разом выметнули густое облако ядов. Впервые в этой жизни та, кто помнит, дышала чужими выделениями. Это было сродни потрясению. Ее сознание даже чуть затуманилось. Но затем все ее чувства обострились самым удивительным образом. Отныне она знала каждого змея в клубке точно так же, как знал их вожак. Она выбрала его путанные воспоминания о прежних путешествиях в эти воды, кончавшихся ничем, и распутала все узлы, соединила концы, сама причастившись бесцельных странствий затерянного, брошенного поколения. Жалость остро рванула душу, как мало осталось среди них самок. Какими старыми, битыми жизнью они выглядели. Несчастные души, на столетия застрявшие в телах, предназначенных лишь для кратковременного использования. Однако гордость, которую она сейчас испытывала, быстро заслонила все прочие чувства. Ее племя все-таки выжило, несмотря ни на что. А это значит, что уж теперь-то великое странствие будет доведено до конца. Они построят себе коконы и вылупятся из них драконами, могучими и прекрасными. Повелители трех стихий снова воспарят в небеса. Она ощутила полнейшее духовное единение с Муалкином. «Да», — протрубил он, и для нее это послужило долгожданным сигналом. Та, кто помнит, дохнула своими ядами прямо ему в морду. Он не только не сопротивлялся, наоборот, с готовностью утратил сознание, раскрывая свой разум для восприятия наследных воспоминаний. Она изо всех сил работала хвостом, поддерживая его обмякшее тело. Ей понадобилось предельное напряжение, но все же она начала медленно разворачивать себя и его, так, чтобы шлейф истекающих ядов сделался достоянием вожделеющего клубка. Она видела краем глаза, как это происходило. Напряженно ожидавшие змеи один за другим коченели, потом начинали непроизвольно работать плавниками, удерживаясь на местах, в то время как их оцепеневшие рассудки распахивались навстречу сокровищнице знаний. Та, кто помнит, только знай, разевала рот, помогая работе желез, снабжавших ядами ее гриву. А что делать, если приготовленные запасы истощились так быстро? Змеев же оказалось так много. Инстинкт повелевал ей остановиться, но она не слушала его и продолжала трудиться, безжалостно истощая себя ради других. Она пришла в себя, смутно расслышав голос Муалкина. Он что-то говорил ей. Теперь уже он бережно поддерживал ее, беспомощную, обессилевшую, и плыл с ней вперед, промывая ей жабры. «Довольно», — сказал он ей ласково, — «довольно. Теперь отдыхай, так кто помнит. Твой долг исполнен. Отныне мы не просто клубок Муалкина, мы помнящие». Ей так хотелось немедленно заснуть, но все же она сочла необходимым предупредить их. «Я пробудила еще кое-кого, ту серебряную, и она утверждает, будто она нам родня. Признаться, побаиваюсь я ее, но как бы она ни оказалась единственной, кому известна дорога к нашему дому. Морские змеи кишмя кишели в воде. Кеннет провел немало лет на палубе корабля, но и ему ни разу не доводилось видеть подобного зрелища. Это их голоса подняли его на ноги еще до рассвета. Они вплотную окружили его живой корабль. Они выставляли из воды громадные гривастые головы и любознательно рассматривали судно. Они то проносились под самым форштевнем проказницы, то следовали за ней. Их тела переливались на утреннем солнце совершенно немыслимыми красками. Круглые глаза так и мерцали. Выйдя на бак, Кеннет немедленно сделался мишенью десятков немигающих взглядов. Что же до носового изваяния? Молния вела себя со змеями как равная. Змеи высовывались из воды, рассматривая ее буквально нос к носу. Одни проделывали это молча, другие принимались свистеть или трубить. Молния начинала петь в ответ, и тогда взоры обращались на Кеннета, а у него принималась немилосердно чесаться утраченная нога. Как-никак, ее когда-то оттяпала морская змея. Все же пиратский капитан владел собой в достаточной мере, чтобы не сходить с места и улыбаться в ответ. Команда у него за спиной продолжала обычную работу на палубе и на снастях, но с утроенной осторожностью. И так мало радости лететь с высоты в воду, а тут еще и зубастые пасти. Мало ли, что они не проявляли ни малейшей враждебности по отношению к кораблю. Ревущие и кувыркающиеся морские гиганты, и не нападая, могли кого угодно вогнать в трепет. Да, кого угодно, но только не эту. Молодая женщина, похоже, оставила всякий страх перед ними. Она перегибалась через поручни и смотрела во все глаза, любуясь неожиданной свитой корабля. Щеки так и горели от волнения и восторга. Уинтроу стоял за спинами Кеннета и Этты, скрестив на груди руки. «Что они говорят тебе, корабль?» — спросил он наконец. «И что ты им отвечаешь?» Молния оглянулась и наградила юношу высокомерным взглядом. В следующий миг Кеннет заметил, что Уинтроу вздрогнул, как от удара. Его лицо залила внезапная бледность, колени стали подламываться. Он попятился от фальшборта, а потом и вовсе ушел с бака, молча, пошатываясь, глядя в никуда. Кеннет хотел было потребовать объяснений, но по зрелом размышлении счел за лучшее промолчать. Он еще не успел сколько-нибудь хорошо познакомиться с молнией, а потому всего более страшился ее оскорбить. Впрочем, любезная улыбка ни на миг не покинула ее лицо. Она проговорила, обращаясь к Кеннету, «То, о чем они говорят, не имеет никакого касательства к людям. Они рассказывают о своих змеиных мечтах, а я их уверяю, что и у меня то же самое на уме. Вот и все. Теперь ты можешь выбирать добычу, капитан Кеннет». И они загонят ее для тебя, как стая волков, отбивающая от стада оленя. Скажи только, куда мы направимся, и все, что встретится на пути, само упадет тебе в руки, словно перезревшее яблоко. Это предложение было брошено самым обыденным тоном, как нечто малозначительное. И Кеннет сделал честную попытку воспринять его с должным хладнокровием, но тут же догадался, что оно в действительности означало. Ему на разграбление отдавались не просто любые встречные корабли, но целые города, а может быть даже страны. Чтобы понять это, достаточно было вообразить, как его радужная свита затевает игры в гавани Удачного. Или принимается скакать и трубить перед причалами самой Джамелии. В их власти начисто прекратить всякую морскую торговлю во внутреннем проходе, и они сделают это по его Кеннета слову, с легкостью. Молния попросту вручала ему власть над всем побережьем. Чем не королевская корона? Она следила за ним искоса, но очень внимательно. Она-то очень хорошо понимала глубинный смысл своего предложения. Он подошел на шаг ближе и ответил тихо, чтобы слышала только она. «Но какова должна быть отплата? Только ли то, что я попрошу, и когда я попрошу?» Ее алые губы весело улыбались. «Вот именно», — кивнула она. «Прочь сомнения», — решил Кеннет. «Время сомневаться прошло». «Ты это получишь», — сказал он. «Я знаю», — был ответ.